Всего за несколько секунд семь охранников отправились к праотцам. Оставшиеся в живых рыцари больше не имели уверенность в своих сердцах. Напротив, они мечтали как можно быстрее убраться из этого места. Дело было в том, что кроме Бернарда у ученого оставался еще один охранник. И судя по его глазам и ауре, он не сильно уступал Бернарду, если не превосходил последнего. «Мне еще долго придется тебя ждать. Ну и где твоя хваленая силушка? Один мой охранник без труда смог убить семь твоих людей. А ведь меня сопровождают еще 12 таких же монстров. А теперь ответь мне, мой дорогой дворянин, что же мне с тобой делать?» Двинувшись к карете Кимера, Зен попутно оскорблял и еще сильнее провоцировал последнего. К сожалению, слова ученого было правдой. Сам Кимер уже понял, что совершил ужасную ошибку. Человек перед ним явно был необычным. Просто ощущая эту угнетающую ауру, можно было понять, что тот смотрел на всех свысока. «Мистер, между нами произошло явное недопонимание. Я просто хотел пригласить вас в мой дом, как важных гостей, и просто хотел убедиться, что под вуалью не скрывается преступник. Да, я искал преступника, который украл у моей семьи очень важную вещь. Она была женщиной, и именно поэтому этот скромный человек посмел у вашей спутницы показать лицо. Однако, убедившись в вашей силе, этого больше не требуется. Надеюсь, вы сможете понять и меня, и простить во имя моей семьи Йипар». Кимер внезапно придумал очень хорошее оправдание. Если ему удастся спасти свою шкуру из этой передряги, то он несомненно отомстит. Однако сейчас нужно было склонить голову и делать все возможное для сохранения собственной жизни. «Преступницу, ты меня за дурака держишь». К сожалению для этого молодого господина, его соперником оказался лорд Вавилона. Зену не нужно было много думать, чтобы увидеть явную ложь собеседника. «Нет, что вы говорите? Я просто неверно посчитал вас сообщником, однако мои глаза явно не смогли увидеть великого человека». Понимая, что его рассказ не сильно убедил противоположную сторону, Кимер не мог перестать дрожать. Он верил, что противник может без проблем убить его, и даже его семья не смогла бы сказать и слова. Высокомерие и уверенность Зина были ненаигранными, он мог понять этого со своего опыта, ведь Кимер именно такими же глазами смотрел на жителей деревни. «Мне нравится, когда меня называют великим человеком, но из твоих уст эти слова звучат слишком мерзко. Мне правда жаль тех несчастных, кому не посчастливилось родиться на землях твоей семьи. Такое зверское отношение к людям». Ученого нельзя было назвать хорошим человеком, однако он не стал бы вредить невиновным. Конечно, если бы у Зина не осталось другого выхода, ему пришлось бы пойти на этот шаг, но ему явно не нравилось видеть страдания других. Для Кимера это было еще одной пощечиной, но молодой господин не смел даже пискнуть в ответ ученому. Спасти жизнь было гораздо важнее, чем сохранение авторитета среди каких-то жителей деревни. Да после урегулирования ситуации, он мог просто-напросто убить всех свидетелей, и никто никогда не смог бы узнать о случившемся. К сожалению, этот молодой человек подписал собственный приговор, еще тогда, когда посмел позариться на любимую женщину ученого. «Тебе страшно даже слово в ответ сказать. Ты просто жалок. Мне не хочется марать руки от такого червяка, но, к сожалению, ты посмел оскорбить самое дорогое, что есть в моей жизни. Думаешь, после такого, я просто так отпущу тебя?» Вплотную подойдя к Кимеру, Зен посмотрел тому в глаза. Ученый впервые в своей жизни смотрел на человека таким взглядом. «Отпустить». Молодой господин явно не понял, каким образом Зен хотел его наказать. Главное, что бы его жизни нечего не угрожало, а все остальное он стерпит. «Скажи мне честно, сколько невинных девушек ты опозорил?» Холод в голосе ученого заставил всех зрителей ощутить дрожь в своих телах. Настолько властную ауру они никогда еще не ощущали. «Не. Ни одну». Кимер забыл, как дышать. Он был уверен, что если ответить правду, то человек перед ним явно не остановится на простом избиении. «Ни одну, значит. Ты просто трус. Сначала я думал отпустить тебя, но видя, что ты, не стесняясь, лжешь мне в лицо, единственное, что мне остается, это жестоко наказать виновника». Ученый морально уничтожал своего собеседника, и тот, не выдержав, сломался под натиском Зина. «Нет, нет, не надо. Я все скажу, только отпусти меня. Прошу, не надо меня наказывать». Кимир разрыдался, как ребенок. Еще никто и никогда не говорил с ним в таком тоне. К такой жестокости жизнь его явно не готовила. «Так говори. Мне интересно услышать точную цифру твоих злодеяний». Охранники Кимира забыли о том, что Зен фактически стоял без защиты. Они просто не смели действовать против него. Если я правильно помню, то около. Глава 120. Создание нового города. Глава 120. Создание нового города. Бедный Кимир даже не смог закончить предложение, как ему прямо в лицо влетел кулак Зина. Удар был не слишком сильным, но из-за эффекта неожиданности потерпевший не смог отреагировать. Упав на спину, Кимир попытался немного стабилизировать свое состояние, однако ученый не собирался давать ему такого шанса. Пнув лежачего человека в самое больное для мужчины место, Зен еще раз доказал свою беспощадность. У Кимира просто не оставили выбора. Его лицо побледнело, а из глаз лились слезы. Боль была невыносимой, а если добавить к этому тот факт, что раньше он никогда не получал серьезных травм, то для молодого господина это стало шоком. «Больно, да. Просто невероятно больно, ты так не думаешь». Плюнув Кимиру на лицо, ученый продолжил издеваться. «Зину больше всех бесили именно такие бесхребетные люди. Если творишь зло, то имей мужество принять наказание». К сожалению, Кимир явно не имел подобного качества характера. Он как баба рыдал на весь голос. Деревенские жители не могли сдержать смеха. Тиран, который несколько лет мучил их, оказался настолько беспомощным человеком. Если бы не тот факт, что это жалкое подобие аристократа имело за собой сильную семью, то его жизнь закончилась бы, не успевшей начаться. Однако это только начало. Мне хочется увидеть ту семью, которая вырастила подобного подонка. Надеюсь, они дадут мне подробного объяснения, иначе род Епар может оказаться перед серьезной проблемой. Ученый давным-давно осознал, что этот новый мир намного более жесток, чем его родная планета. На Земле, конечно, существовали преступники, но страны с особой серьезностью заботились о гражданах. Это было фактом. Однако в этом мире не было такого понятия, как права человека. Любой аристократ мог фактически убить простолюдина, и он не понес бы никакого наказания. Само собой понятно, что в Вавилоне дела обстояли иначе. Полиция полностью контролировала ситуацию в городе. Никто не смел действовать высокомерно. Иногда, конечно, же случались какие-то мелкие преступления, однако это было в небольших масштабах. Именно поэтому, зная жестокость этого мира, Зен должен был стать таким же. Один раз отступив, он мог создать огромную опасность для себя и своей семьи. В то время как ученый жестоко наказывал бедного молодого господина, все личные стражники вместе с Виктором собрались на главной площади. Лорд Зен был хорошо натренирован, а его стрельба была во много раз лучше, чем у остальных. Дело было в его компьютерном мозге, которым мог почти мгновенно отработать большое количество информации. Зная силу своего господина, стражники даже не пытались защитить его от столь слабого врага. Это звучало странно, но по сути ученый мог победить любого из них. «Виктор, собери все наши вещи. Я собираюсь навестить эту семью Епар. Они не могут вырастить достойного приемника, так что мне придется преподать им небольшой урок». Дворецкий, не сказав ни слова, направился к каретам. Несмотря на тот факт, что они совсем недавно поставили свой лагерь, приказ лорда был неоспорим. Именно из-за этого качества ученый так сильно ценил старого дворецкого. Кимир и его охранники не смели даже пискнуть. Их единственной надеждой был отец Кимира и нынешний глава семьи Епар, Грин. Этот человек обожал своего единственного сына, это было всем известным фактом. Зен тоже слышал об этой выдающейся личности. Многие информаторы описывали Грина как делового человека. Торговля на этом регионе почти полностью находилась в его руках, а это, нужно отметить, было очень даже приличным количеством прибыли. Особенно актуальным стал бизнес после падения Лейпцига. Варвары захотели торговать с империей, а самым близким путем из их крепости к империи проходило через провинцию Ипор. Целью Зина было не только проучить Кимера, но так же заполучить важную торговую точку. Теперь, когда он покинул Вавилон и оставил свое детище на других людей, ученый наконец смог расправить крылья. Анжелика смотрела на все это и понимала, что ее выбор был правильным. Как женщина, она по сути лишь инструмент для политических связей и не больше. Даже ее любящий отец не мог изменить этого факта, но жизнь оказалась благосклонна к ней. С каждым днем она убеждалась в этом все больше и больше. Зен был лучшим мужчиной, которого она когда-то видела в своей жизни. Даже отец проигрывал ему в этом. Так думала влюбленная Анжелика, которую совсем не беспокоил тот факт, что ее муж совсем недавно жестоко избивал бедного Кимера. В то время, когда Виктор вместе с рыцарями собирал вещи, Джулиан и его жена с шоком смотрели на их неизвестного гостя. Оказалось, что этот человек не только сильнее и влиятельнее Кимера, но так же совершенно не боится его семьи. Почти всех деревенских интересовал лишь один вопрос: кем же был этот молодой человек? Мистер Джулиан, простите, что вам пришлось увидеть столь жестокую сцену. Я доставил вашей деревне несколько проблем. Ученый не был глупцом. Он понимал всю ситуацию, и если сейчас не подбодрить деревенских жителей, то они не смогут спать, ведь по сути они тоже частично виноваты в произошедшем. Нет, что вы говорите? Я должен благодарить вас, ведь этот человек неоднократно брал людей из нашей деревни. Мы все ненавидим его всем сердцем. Однако он сын лорда этих земель. Вы уверены, что ваш поступок не создаст проблем? Старейшина задал очень хороший вопрос и сделал это очень тактично. Вся суть была в том, что он намек Зину о безопасности деревни и попутно прощупывал самого ученого и его силу. Такая находчивость удивила ученого. Вдруг лорду Вавилона пришла в ум интересная идея. «Вам не о чем беспокоиться. Я собираюсь взять эту деревню под свой контроль, и больше никто не сможет угнетать здешних жителей. Даже больше. Я хочу построить здесь небольшой город, и именно вы будете им управлять». А вот это уже выходило даже за рамки чудес. Неизвестный человек только-только спас их деревню и уничтожил ненавистного врага, а после этого даже сделал такое предложение. Да кто мог позволить себе сказать такие высокомерные слова? Построить город на территории другого лорда – почти невыполнимая задача, а этот человек сказал это так, как будто для него это вообще не было проблемой. Построить город? Вы не шутите. Но семья Ипор явно будет не согласна с этим, а так же другие аристократы будут возражать. Это я же сказал, что не нужно беспокоиться. Мне будет несложно переубедить всех аристократов, а особенно Грина, сотрудничать со мной. Скажу по секрету, одного моего слова будет достаточно, чтобы от всей провинции Ипор не осталось и следа. Как моему будущему управленцу, я должен сказать тебе о своей личности. Мое имя Зен, а фамилия Астиль. Наверняка ты уже слышал обо мне, а если нет, то это не проблема. Я могу все рассказать. Джулиан хоть и был деревенским жителем, но о четырех великих семьях знал многого. Особенно про дом Астиль, ведь сейчас их первый наследник защищал границы империи от нападения варварских племен. Глава 121. Прибытие в Кильгер. Глава 121. Прибытие в Кильгер. Сказать, что Джулиан был удивлен, нечего не сказать. Семья Астиль была для него словно каким-то божеством, и сейчас один из прямых потомков этого дома говорил с таким слабым и никчемным человеком. Теперь то стало понятно, почему молодой человек, стоящий перед ним, был так в себе уверен. Твой шок понятен, но тебе не стоит так сильно удивляться. Мое здесь нахождение – это большая тайна, и никто не должен узнать об этом. Про семью и порволноваться, конечно же, не стоит, ведь они для меня ничем не лучше обычных аристократов. Уверен, узнав деяния своего потомка, Их глава лично пришел, бы умолять меня о пощаде. Только подумать, какой, то никчемный лорд посмел позариться на мою женщину. Да даже второй принц империи жестоко заплатил за это, не говоря о каком, то там Кимере. Высокомерие и властность ученого могли подавить любого. Старейшина деревни аж воспылал, ведь такой шанс дается лишь раз в жизни, и то не всем. Судьба явно благоволила ему и его семье. Если ему удастся заручиться поддержкой Зина, то ничто и никто в империи больше не посмеет идти против него. Господин Зен, я наслышан о вас. Для меня будет честью служить под вашим началом. Джулиан пытался всеми силами вцепиться за данную возможность. Обеспечить семью будущим — главная забота любого мужчины. А во, какая быстрая смена обращения. Мне даже стало немного некомфортно. Стоит сразу же объяснить тебе, каким образом я обращаюсь со своими подданными. Вы не мои рабы, а люди, у которых есть свой разум. Тебе не обязательно льстить мне или как то восхвалять. Делай свою работу хорошо, и тогда получишь достойную награду. Ученый собирался внедрять новую систему в этот мир. Отношение к своим подданным как к рабам было очень глупым и неэффективным решением. Зен, как житель 23 века, прекрасно этого осознавал. Стоит только показать своим подданным, что они не пушечное мясо, а важные члены коллектива, как эффективность их работы увеличится многократно. Это были не домыслы Зена, а самый настоящий факт из менеджмента и управления. Любой второкурсник из бизнес-академии нового мира смог бы доказать правильность этой теории. Этот слуга безмерно вам благодарен. Старейшина еле сдерживал слезы. Нужно хорошо понимать, что в этом мире аристократы общались с простолюдинами как с мусором. Не стоит. Я никакой, то там спаситель или герой. Ваша деревня просто прекрасно подходит под мои планы. Мое решение даже может поставить ваши жизни под угрозу, и ты хочешь меня за это поблагодарить. Вопрос Зина имел свой подтекст, который намекал что Джулиану, что человек перед ним был не хорошим или добросердечным человеком, а настоящим бизнесменом. Он инвестировал в это место, ведь оно просто-напросто подходило для него, а не потому что ему стало жаль жителей деревни. Хотя второй аргумент тоже имел право на существование, главной целью Зина было получение внешней базы. Если бы не вы, то семья Епар продолжала бы наше угнетение. Даже если в будущем нам придется взять в руки оружие и сражаться под вашим флагом, мы будем готовы потерять наши жизни. Встав на колени перед ученым, Джулиан показал свою самую большую искренность. Этим самым старейшина доказал, что был готов служить под его началом. Получив неплохую кандидатуру на управленца, Зен был доволен. Однако сейчас у него были дела. В первую очередь, он должен был прийти в гости к семье Епар, ведь нужно урегулировать вопрос постройки города, а так же передачи Кимера. Этот молодой господин, который всего несколько часов назад выглядел как настоящий аристократ, был похож на избитую свинью. Покинув деревню, ученый вместе со своими компаньонами направился в главный город провинции, Хильгер. Семья Епар обладала титулом барона, но для преемника великого герцога это было не столь важно. Из-за неплохого местоположения, этот дом смог заполучить некоторые преимущества, и поэтому их развитие было намного сильнее, чем соседние провинции. Город Хильгер даже можно было считать городом больших размеров, сопоставимый с городами центральных провинций. Для таких отдаленных краев, как провинция Епар, это было невероятным достижением. Многие соседи с ревностью и завистью смотрели на процветание этой семьи и жаждали заполучить хоть кусок от обильного и вкусного торта. Охрана в городе тоже была на довольно высоком уровне, ведь как-никак это место являлось штабом семьи Епар. Добраться до города не составило труда. Из-за хороших дорог Зен смог прибыть из деревни в Хильгер ровно через 2 дня. Без проблем пройдя через пропускной пункт, он и его спутники нашли хорошую таверну и решили отдохнуть. Встреча с Грином будет нелегкой, но ученый не особо сильно об этом беспокоился. Со своим статусом ему будет несложно подавить обычного барона. Да даже если бы несколько семей подобных ЕПР объединились вместе, у них не было бы и шанса на победу против Зина. На следующее утро экипаж Зина направился к главному особняку провинции. Анжелика, как жена ученого, имела полное право присутствовать на переговорах. Даже больше, Зен дал ей власть принимать важные решения, ведь девушка уже показала свои истинные способности. Молодоженов кончено, же сопровождал дворецкий Виктор и главный защитник Зина, Глен. Что, бы не возникло никаких неожиданностей, было решено взять с собой лишь половину из личного состава, а остальные 10 остались вне поместья для планов. Само с собой понятно, что в главный особняк семьи ЕПР не пустили бы обычного человека. Для этого нужно было специальное приглашение, которого у Зина не было. Однако ученый обладал кое-чем более лучшим, чем обычное приглашение. Речь, конечно, же шла про бедного Кимера, которому не повезло оказаться в ненужном месте в ненужное время. Увидев своего молодого господина, стража без раздумий пропустила Зина и компанию внутрь, ведь повадки Кимера были всем хорошо известны. Однажды охранник посмел попросить у него специального разрешения. Этот бедняга не знал, с каким монстром ему придется иметь дело. На следующий день вся семья охранника исчезла из города, и никто не знал правду о случившемся. Именно поэтому стражники даже думать не смели остановить экипаж молодого господина. Вернулся. Этот гаденыш наконец соизволил вернуться. Встав со своего рабочего места, мужчина лет 40 с голубыми глазами и привлекательной внешностью, скребеть зубами. Докладываю господину. Молодой мастер находится в своем дворе и ждет вашего прибытия. Он сказал, что слишком устал от поездки, и хотел бы, что бы вы пришли к нему. Слуга видел, что глаза господина с каждым словом наливались кровью. Слуга понимал, что Кимер явно переборщил со своим нахальным поведением. Сперва он убежал из дома, а теперь, вернувшись, даже не стал просить прощения у отца. Напротив, этот смельчак продолжил играть с огнем. Глава 122. Никаких компромиссов. Глава 122. Никаких компромиссов. Этот мелкий. Ладно, ладно. Он хочет меня видеть, да. Я сейчас покажу этому гаду, что значит бесить отца. Ярость Грина была понятна и логична. Собственный сын не уважал и ценил его, как мог настоящий мужчина не разозлиться. Быстро выйдя из кабинета, он сразу же направился к двору сына. На пути у него встретились множество слуг, однако никто из них не имел смелости остановить или спросить главу семьи. Ну, это было и понятно, ведь взгляд Грина был настолько суровым, что даже самые бесстрашные люди почувствовали бы страха. Сидя в своем дворе, Кимер с измученным лицом смотрел на Зина. Вся эта заварушка была из-за этого человека. Своими действиями молодой наследник семьи ЕПР еще сильнее разозлил и так разъяренного отца. К сожалению, его мнение никто спрашивать не собирался. Кимера просто использовали как наживку, что бы завлечь Грина, и этот план прекрасно сработал. Уже через несколько минут после послания слуги можно было услышать звуки очень тяжелых шагов. Кимер сразу же узнал звук этих шагов, так как это был не первый раз, когда отец отчитывал его. Увидев побледневшее лицо своего пленника, Зен сделал вывод, что главная цель всего плана наконец появилась. Приняв более удобное положение, ученый стал ждать своего гостя. «Ах ты, чертов сопляк! Думаешь идти против отца? Да я с тебя шкуру сдеру, ты меня понял?» Еще не войдя в главную комнату двора, Грин начал громко орать на сына. Его гнев больше нельзя было подавлять, ведь этот малец посмел бросить вызов его авторитету. «А твой отец имеет характер!» Громкие крики Грина хорошенько рассмешили Зина, и он с ухмылкой посмотрел в сторону Кимера. Тот, в свою очередь, мог лишь вежливо улыбнуться. Молодой господин еще не забыл те унижения, которые Зен причинил ему тогда. Смерть охранников – небольшая проблема. Все они были набраны из новобранцев и обладали небольшой силой. Для семьи ЕПР это даже не считалось потерей, однако репутация Кимера сильно пострадала. Должно быть, слухи уже начали распространяться. «Мелкий сопляк, ты даже имеешь наглость не отвечать отцу». Фактически уничтожив входную дверь, огромное тело Грина вошло в комнату. Однако вместо своего гордого сына, он увидел совсем иную картину. Связанный Кимер лежал на полу, а на месте главы двора сидел неизвестный человек. Несколько странно одетых людей и одна очень красивая женщина так же сопровождали этого неизвестного. Такой расклад явно был не в пользу Грина, и он почти мгновенно этого осознал. Понимая сложность ситуации, лучшим решением было бы отступление. Лишь после прибытия подкрепления можно было думать о спасении сына и победе над вторженицами. К сожалению, для отца и сына их противником оказался не абы кто, а сам Зен, который имел планы на их счет. Мог ли ученый дать Грину время на обдумывание? Конечно же нет. Дав сигнал Виктору, Зен полностью разрушил все шансы на побег, ведь дворецкий обладал неимоверной силой. Даже огнестрельное оружие не могло сильно ему навредить. Думаю, вам стоит сесть, иначе жизнь вашего драгоценного сына будет потеряна навсегда. Показав рукой на стул перед собой, Зен пригласил Грина на разговор. Что это значит? Кто ты такой и что ты хочешь от моей семьи? Любой адекватный мужчина будет в гневе, если неизвестный ему человек или группа людей посмеет ворваться на его территорию, попутно угрожая его семье. Имя этого скромного человека – Зен, а фамилия – Астиль. Уверен, что вы хоть однажды слышали обо мне. Коварная улыбка украшала ученого в тот момент, когда он представился перед Грином. Зен Астиль, неужели ты третий? Шокированная физиономия главы семьи была лучшим доказательством статуса ученого. Даже такие аристократы, как Грин, не часто имели право общаться с преемниками великих герцогов. Тот самый. Сейчас у вас ко мне много вопросов, однако прежде чем вы их зададите, нам стоит все уяснить. Ваш сын был виновником нашего с ним конфликта. Ты хоть знаешь, на что он посмел позариться? На мою жену. На Анжелику. То, что я до сих пор его не убил, это уже проявление большого уважения. В этот момент Грин хотел задушить своего никчемного сына. Он не сомневался, что слова Зена были правдой, ведь видя красоту спутницы ученого, глава семьи понимал, что Кимер правда мог попытаться до нее домогаться. Но и это не самое страшное. Если бы спутницей Зена была другая женщина, то замять конфликт не составило бы большого труда. Однако этот гаденыш строил планы против Анжелики Пуэра. Да если бы ее отец узнал бы об этом, то на следующий день от семьи Епарнечева бы не осталось. И это было не шуткой. Кронц правда мог уничтожить провинциальный дворянский дом, просто щелкнув пальцами. Молодой мастер Зен, сперва я хотел бы извиниться за поведение своего сына. Он все еще слишком юн и не ведает, что творит. Уверяю вас, такого больше не повторится. Грин хоть и понимал, насколько сильно просчитался его сын в этот раз, но как отец он все же пытался спасти свое дитя. Мне не нужны твои обещания. Я здесь лишь для одного дела. Несколько дней назад я был в одной деревне, где и встретился с вашим сыном. Так вот, мое желание состоит в том, чтобы на месте того села построить город. Однако из-за того, что вся та территория находится под вашим управлением, я не могу этого сделать. Так как же быть? Намек ученого был слишком очевидным. Зен просил у Грина передать ему часть территории своей провинции. Теперь перед главой семьи стояла дилемма. Либо спасти своего сына, либо сохранить часть владений Феода. Любой из этих вариантов был невыгоден для дома Ипар, ведь в одном случае они теряли наследника, а в другой территории. Мистер Зен, не могли бы мы найти общий язык? Вы просите меня передать часть земель под ваше управление. Это очень большая проблема, ведь по факту именно император даровал их моей семье. Я не могу передать подарок императора в ваши руки, даже ценой жизни сына. Ответ Грина был великолепным. Он убивал одним выстрелом двух зайцев. Сперва сохраняя территорию, а после спасая жизнь Кимера. Дело было в том, что если информация о просьбе ученого станет известна в дворянском кругу, то семья Астиль потеряет авторитет. Это и понятно, Ведь у одного из четырех великих домов империи и так огромное количество территорий, так зачем требовать что? То у обычного барона. Подарок императора. Вы немного ошибаетесь. Меня не сильно волнует, чей это подарок. Либо вы передаете мне ту деревню и все близлежащие территории, либо жизнь вашего дома и в частности твоего сына окажется в смертельной опасности. Глава 123. Принятое решение и проверка. Глава 123. Принятое решение и проверка. Ученый отрезал все пути к отступлению. Грину нечего не оставалось, кроме как решиться между двумя очень опасными вариантами. Либо его сын, либо территория. Отдать ту деревню не является большой проблемой. К сожалению, она находилась в очень важном месте для провинции. А это значит, что потеряв его, семья Епар лишится дополнительного влияния. Этот вопрос требует обсуждения. Я призову совет старейшин, и они примут решение по этому вопросу. Этот ответ фактически означал тот факт, что Грин отказался от своего сына, ведь старейшины не станут спасать такого ненадежного и недалекого человека, как Кимир. Сам виновник тоже прекрасно осознавал этого. Лицо молодого господина не могло не побледнеть. Его последняя надежда отказалась от него. Как он мог смириться с этим? «Отец! Отец! Прошу, не надо! Я больше не буду так нагло себя вести! Прошу! Прошу, спаси мне жизнь!» Жалкие попытки спасти себя выглядели просто отвратительно. Даже Грин смотрел на своего сына с презрением. «Мда, ваш выбор меня немного удивил, однако это лучшее, что вы могли сделать. У меня нету детей, и я не понимаю всей вашей боли, однако как можно держать такого зверя без намордника? Он наверняка погубил множество невинных людей. Вам до такой степени плевать на ваш народ, что позволяете своему сыну так нагло себя вести?» Ответ Грина шел вразрез с планами ученого. Ему нужен был этот город, а жизнь того дохляка не сильно его беспокоила. «Что вы от меня хотите? Я уже отказался от сына, а теперь вам и этого мало. Думаешь, раз ты третий сын Матрицы, то теперь все должны бояться тебя? Да если бы второй принц знал о вашем местоположении, то...» Понимая, что он сболтнул лишнего, Грин быстро замолк, однако жребий уже был брошен. Зен с яростью посмотрел на своего собеседника. Эти глаза говорили о его готовности нападать и уничтожить свою жертву. Грину стало душно. У него не хватало воздуха. «Второй принц, думаешь напугать меня авторитетом имперской семьи? Подумай еще раз, прежде чем говорить. Это последнее предупреждение. Продолжишь идти против меня такими глупыми методами, и вся твоя семья навеки исчезнет из империи, и поверь мне, для этого не потребуется использовать много сил. Я просто напишу своему тестю о том, что твой сын пытался домогаться до Анжелики. Будет интересно, что он предпримет». Угрозы Грина и рядом не стояли с угрозами ученого, ведь на стороне последнего были два великих дома империи. Немного подумав о ситуации, до главы дома наконец дошло. Второй принц пошел на Зина 300-тысячной армией. Может быть, в других регионах империи это было неизвестно, но семья Епар знала об этом, ведь именно они и продали большую часть продовольствия Апре. Тот факт, что Зен сейчас находился здесь, давал понять, что либо имперская армия проиграла войну, либо второй принц и ученый заключили сделку. Ни один из этих вариантов не шел Грину на руки. Особенно это касалось первого варианта, когда 300-тысячная армия была побеждена Зином с его малочисленным войском. «Значит, вы и принц обвели всех вокруг пальца. Не думал, что ненависть между вами двумя может быть сведена на нет. Что именно ты предложил принцу, что бы тот пощадил тебя?» Даже в такой ситуации Грин пытался получить дополнительную информацию о собеседнике. Этот вопрос был с двойным дном. Если бы Зен согласился с главой дома, то это доказывало реальность второго варианта. А в случае опровержения, становилось понятно, что второй принц проиграл сражение. «Мое и второго принца соглашение вас не касается. Скажу одно. Теперь Апра будет придерживаться моего мнения. Дать как можно меньше информации о себе – это очень важная часть в проведении переговоров. Зен придерживался именно этой тактики. Из слов ученого невозможно было сделать точные выводы. Наоборот, ответы Зена создавали еще больше вопросов. Чем дольше продолжался диалог, тем больше проблем оказывалось перед Грином. Глава дома хотел вызвать охрану, но 10 охранников и Виктор явно не позволили бы ему этого. Отчасти страх был одной из причин того, почему же глава дома согласился на такую долгую беседу. «Ладно, я понял. Мне нечего не остается, кроме как передать эти земли под ваше управление». Наконец, после длительного спора, Грин сдался. Он явно не был глупцом, и понимая, что победы в этом словесном поединке ему не видать, глава решил хотя бы спасти шкуру сына. «Эти слова спасли ваш дом. Я счастлив, что нам удалось найти общий язык. Бумаги о передаче уже готовы, вам нужно только подписать их и поставить печать лорда. Все документы уже давным-давно были приготовлены Виктором». Зен не собирался оставлять пути для отступления. Грин мог лишь вздохнуть и поставить свою подпись. Этого никак нельзя было избежать. Если уж Зену удалось каким-то образом усмирить второго принца, то семья Епар даже мечтать не смела о контратаке. Контракт между Зеном и Грином был необычным. Во-первых, семья Епар передала свои территории лично Зену Астилью, а не его семье. Во-вторых, они обязывались подписать торговый договор с новосозданным поселением, на равных условиях. В-третьих, они не могли распространять информацию об этом контракте, иначе Зен Астиль имел полное право уничтожить всю их семью. В 23 веке этот контракт был бы признан недействительным из-за слишком односторонних условиях. Однако в этом мире никто даже не думал об этом. Сила. Вот что является главным фактором решения всех проблем. После завершения миссии, Зен вместе с остальными быстро покинули резиденцию лорда. Грин, конечно же, попытался втихаря перехватить их и забрать контракт обратно, но все его бойцы были ликвидированы в считанные секунды после нападения. Сила ученого была за гранью его понимания, так что умный глава семьи решил не злить спящего дракона. Именно поэтому вся его злость обрушилась на сына. Кимер получил строгое наказание и был фактически изгнан из семьи. Жена умоляла Грина о милости, но последние потери дома были слишком высокими, и старейшины требовали наказания для виновника. Однако это уже совсем иная история. Закончив все дела в городе, ученые с компанией продолжили свое путешествие. Постройка города и все дальнейшие действия с ним легли на плечи нового правительства Вавилона. Зен послал им специальное письмо, в котором подробно объяснил ситуацию. Это должно было стать их первой серьезной проверкой. Нужно понимать, что строительство города с нуля намного сложнее, чем его реконструкция. Именно поэтому правительство Вавилона должно было сильно постараться, чтобы не разочаровать лорда. Тем временем, пока гонец пытался как можно быстрее доскакать до Вавилона, ученые вместе с остальными почти добрались до новой границы империи. Глава 124. Встреча с патрульным отрядом. Глава 124. Встреча с патрульным отрядом. Патрули имперских войск проверяли любую карету, ведь сейчас почти никто не должен хотеть пересечь границу с варварами. Алгула – совсем новая страна без какой-либо истории. Для создания связи им потребуется минимум еще несколько лет. Группа Зена тоже должна была пройти один из аванпостов. К счастью, ученый обладал семейным гербом, который делал его фактически богом на этих землях, ведь именно его дому было поручено охранять границу с новосозданным королевством. Солдаты, увидев герб семьи Астиль, без дальнейших вопросов или процедур пропустили Зена. Гербы великих семей невозможно было подделать, ведь каждый из них обладал специальной магической меткой, и их подлинность проверялась очень быстро. Войдя на нейтральную территорию, Зен и компания без остановки начали движение к новому Лейпцигу. Совет Алгула решил не менять название крепости, а в знак уважения оставить старые. «На этот раз нам понадобится твоя помощь». Эти слова предназначались Элвису, который во время этого путешествия стал довольно близок к ученому. Генералу нравилась прямолинейность Зена, однако он не одобрял его методов. Для Алвиса невозможно было найти общий язык с врагом. Либо славная победа, либо смерть. Кроме этого не было других вариантов. То, что варвары согласились на перемирие с империей, было вызвано тем, что Рудия не являлась их заклятым врагом. По факту империя никогда не нападала на них, это они пытались взять Лейпциг и прорваться к плодородным землям. Наконец я могу вернуться к своим родным. Моя семья наверняка считает меня погибшим. Будет интересно увидеть их лица, когда я предстану перед ними в полном здравии. Отправившись на спасение своей любимой, генерал понимал, что может не вернуться. Да если бы не появление Рема, то он почти со стопроцентной вероятностью погиб бы, ведь Август как-никак являлся главнокомандующим имперской армии и вскоре после начала боя кто-то обязательно заподозрил бы неладное. Таким образом Алвис не смог бы спасти свою жизнь от огромной армии. Уверен, они будут в восторге, когда герой, победивший империю, наконец вернется в свои родные края. Мне самому уже не терпится познакомиться с твоей семьей. По дороге генерал часто рассказывал о своей семье, так что Зен многого знал о них. Одновременно с этим он искренне восхищался Агнетой, женщиной, которая смогла в одиночку вырастить такого хорошего человека, как Алвис. А ведь это было уж очень непростой задачей. Ха-ха. Если бы моя сестренка не была замужем, я бы обязательно выдал ее за тебя. Она настоящая красотка, хотя мой нынешний зять тоже очень достойный человек. Встретившись с ним, ты сам убедишься в этом. Алвис сейчас говорил о одном из ярлов, который по совместительству являлся его близким другом и товарищем. Трис обладал всеми качествами истинного лидера. Многие вопросы союза были решены именно его вмешательством. Хоть генерал и доверял своему другу, однако у Зена были свои мысли про этого человека. Когда общая цель достигнута, амбиции каждого могут вылезти наружу. «Что ты такое? Говоришь? Думаешь, мой Зен захочет другую?» Слова генерала пришлись Анжелике не по душе. Она любила своего мужа и не собиралась так легко отдавать его другим женщинам. Хотя барышня понимала, что в этом мире было довольно известной практикой иметь несколько жен и наложниц, в душе она надеялась, что Зен не станет делать этого. Женщинам никогда не нравилось делить своего суженого с другими, однако ради политики и амбиций мужчины часто пренебрегали чувствами своих дам. Увидев ревность Анжелики, Зен захотел обнять ее и крепко прижать. Женщина должна уметь показывать свои эмоции, и жена ученого никогда не стеснялась делать этого. Если ей что-то не нравилось, то Анжелика прямо говорила об этом. Конечно, все было в пределах норм приличия, однако и этого было вполне достаточно. «Милая моя, Алвис просто шутит. Да какой мужчина захочет другую, когда у него есть такой сочный фрукт под рукой?» Погладив супругу по спине, Зен не удержался и ущипнул ее за упругую попку. От такого наглого действия Анжелика аж покраснела. Гневно посмотрев на мужа, она попыталась надавить на него, но, как и ожидалось, попытки Анжелики оказались безуспешными. Понимая, что он являлся третьим лишним, Алвис захотел удалиться из кареты, но вдруг генерал вспомнил, что они до сих пор находились на нейтральной территории.